Часть седьмая. «А ты пива не хочешь ли?» — предложила вдруг Аграфене Мина Францевна. «Да что вы, барыня!» — отвечала Аграфена. «Я не пью». «Как не пьешь? Совсем не пьешь? Никакое питье не пьешь?» — улыбнулась, шутливо спросив Мина Францевна. «Как же ты можешь жить без питья?» «Нет, барыня, я пью что угодно, но хмельного-то не употребляю». «Ну, такого хмельного, как пиво, даже курица пьет. Тогда, может быть, ты кофе не хочешь ли? Тебе кофе дадут, с булки дадут, а то чай». «Благодарю вас. Нет уж, увольте. Нам только бы поскорее этого барина увидать, который в наймы берет». — Вот потому-то я тебе и предлагаю кофе или чай, что тебе, может быть, час, а то и два этот барин ждать придется. Тебе скучно будет сидеть? — Нет, милая барыня, я уж так подожду. Наотрез отказалась Аграфена, посмотрела с беспокойством вокруг себя, вспомнила запертую давеча дверь и прибавила. — Ах, только, милая барыня, позвольте мне лучше не здесь, а в кухне у вас посидеть, пока этот барин придет. — Зачем же это? Здесь лучше. Барин сюда придет и будет с тобой говорить. — Нет, милая барыня, боюсь. Лучше где-нибудь в другом месте, — почти воскликнула Аграфена. — Ах, какая ты глупая девушка! — опять улыбнувшись, покачала головой Мина Францевна. — Ну, хорошо, хорошо. Он будет с тобой разговор делать в другое место, а только ты теперь здесь посиди. Я не хочу, я не любить, кто с моя прислуга разговаривает. Это сейчас разные глупые сплетни и все такого. — Делать нечего, уж посижу, барыня, если вы так хотите. А только, милая барыня, не запирайте меня здесь на замок. Я никуда не уйду и ничего вашего не трону. Все ваше цело будет. И Аграфена бросилась к Мине Францевне и поцеловала ее руку. Аграфене казалось, что ее заперли в прошлый раз из-за того, чтобы она что-нибудь не украла и не унесла с собой. — Хорошо, хорошо. Да я и не знаю, кто тебя запер давеча. Я не запирала тебя, — согласилась Мина Францевна. Улыбка почти не сходила с широкого жирного лица Мины Францевны, но другая женщина, Пелагея Ивановна, наоборот, во все время была необычайно серьезна, с нахмуренными черными бровями. Она уходила из комнаты и теперь, вернувшись с флаконом, с самым строгим выражением в лице, прыскала Аграфену туалетным уксусом. — Ну, теперь садись и сиди, а мы пойдем чай пить, — сказала она, закупоривая флакон. — Только чего ты не хочешь чаю-то выпить? Чего боишься-то? Что, мы отравить тебя собираемся, что ли? Просто дурище. Ведь за чаем тебе веселее сидеть будет. Аграфена подумала и отвечала. — Да, пожалуйста, позвольте, если вы так уж очень хотите. Женщины удалились. Минут через десять Пелагея Ивановна вернулась с подносом, на котором стоял большой стакан с чаем, и на тарелочке лежала булка и два сладких пирожка. — Видишь, как мы тебя угощаем, а ты ведьмой на нас смотришь, — сказала она Аграфене, не изменяя своего строгого лица, и опять ушла из комнаты. Аграфена прислушалась, не щелкнет ли дверной замок. Она не была все-таки уверена, что дверь не заперта на ключ, и попробовала ее. Дверь оказалась незапертой, и это значительно успокоило Аграфену. Теперь уж она стала относиться доверчивее к женщинам и попробовала чай. Чай был с сахаром, в накладку, очень сладкий. Она налила на блюдечко и выпила несколько глотков. Стала манить ее и булка. Аграфене захотелось есть. Она принялась за булку, съела ее без остатка, взялась за пирожок и прикончила с ним. В дверь заглянуло серьезное лицо Пелагеи Ивановны. — Ну вот, видишь, выпила и съела, а сначала артачилась, — проговорила она. — Не хочешь ли еще чаю-то? — Позвольте, тетенька, — отвечала Аграфена. Подан был ей второй стакан чаю, который она выпила не без удовольствия. Чай приободрил Аграфену, и она уже беспокоилась еще меньше. Она даже посмотрела на себя в зеркало, висевшее над комодом, и улыбнулась. — На манер барышни я, — подумала она и понюхала свой рукав, опрыснутый туалетным уксусом. — Духи-то какие! — прибавила она мысленно и опять улыбнулась. За стеной забили часы. Аграфена стала считать и насчитала 9. — Боже мой, 9 часов! Когда же я домой-то попаду? — со страхом прошептала она. Ее опять обуяло беспокойство. Она то садилась, то вставала, 2 раза выглядывала в коридор, и когда Пелагея Ивановна опять пришла в комнату, чтобы взять порожнюю посуду, сказала ей. — Милая тетенька, уже 10-й час. Позвольте мне переодеться в мою одежду и идти домой. Поздно уж очень. Лучше я в другой раз к вам приду. — Сдурил ты, что ли? — крикнула на нее Пелагея Ивановна, хмуря брови. — Куда ж ты пойдешь, ежели уж за барином послано? Барин придет, а тебя нет. Ведь мы тогда в дураках останемся. — Ах, не могу я так долго сидеть! — пробормотала Аграфена и слезливо заморгала глазами. Пелагея Ивановна снова ушла. Аграфена села в кресло к столу, положила руки на стол, уткнула в них голову и заплакала. До нее доносилась музыка. Играли на рояле. — Господи, да что ж я за несчастная такая! — вскрикнула она с отчаянием, поднимая голову. — И зачем я, дура, пошла сюда? Зачем понесло меня сюда одну? Зачем я согласилась переодеться в барское платье? Грех сестрице Марине, что она отпустила меня сюда одну. Вдвоем-то все-таки лучше было бы. А теперь что я одна? Прошло еще 30 минут в таких терзаниях для Аграфены. Наконец в комнату вошла Мина Францевна и, попыхивая папироской, с улыбкой сказала. — Пришел, эти господин. Ты, говорят, плакаешь, так утри свои слезы. У тебя в кармане есть платок, утри. Нехорошо со слезы. Я сейчас приведу сюда этот господин. При слове «господин» Аграфена вздрогнула и схватилась за сердце. Еще сильнее ударило ей в сердце и в голову, когда Мина Францевна сообщила ей, что она в эту комнату приведет этого господина, и Аграфена умоляюще заговорила. — Милая барынька, прошу вас, нельзя ли мне в кухоньке или в другом каком месте поговорить с ним? А то здесь я боюсь, ужасти как боюсь. Будьте такая добренькая барыня, позвольте в другом месте. И она схватила ее за руку. — Какой ты глупый девушка! Чего ты боишься? — сказала Мина Францевна. — Да что он, скушать тебя пришел или кусать зубы? Он тебя не тронет, а только поговорить с тобой. Ведь тебе на место надо поступить, надо хорошие задатки получить. Он и даст тебе. Он добрый, хороший барин. Ну, утри платком свой нос и глазы, и я приведу его. Не бойся, я сама буду с ним и с тобой. Вот глупый-то девушка. Мина Францевна покачала головой и вышла из комнаты, заперев дверь. Аграфена к ужасу своему услыхала, как щелкнул дверной замок. Вскоре Аграфена заслышала шаги по коридору и говор. Разговаривала Мина Францевна и тенористый мужской голос. Тенористый голос, кроме того, звонко и визгливо смеялся. У самой двери они переговаривались уже тихо, не сразу войдя в комнату. Наконец дверной замок щелкнул, и на пороге показалась Мина Францевна и осанистый, темноволосый, с редкой бородкой на полном холеном лице мужчина лет под 50. Нос его был оседлан золотым пенсне. Мужчина вошел в комнату с легким перевальцем. Одет он был в буроватого цвета с клетками костюм из дорогой английской материи, на жилете которого висела золотая цепь с кучей брелоков. Опытный взгляд сейчас бы мог заметить, что он в волосяной накладке, начесанной на лоб. «Рекомендую. Вот эта девушка, которая хочет наниматься в прислуга», — сказала Мина Францевна мужчине и протянула свою руку по направлению к графине, которая стояла, прижавшись к стене. «Девушка хороший, только такой дикий, что всего боится и смотрит на все такие испуганные глазы», — прибавила она, улыбаясь своим широким лицом. «Ну, чего ты так смотришь, Аннушка, с такие глазы?» — обратилась она к графине. «Гляди с веселые глазы! Владимир Михайлович барин добрый и хочет взять тебя на прислуг». «Да-да, мне нужна молодая девушка для прислуги», — заговорил барин, подходя к графине и рассматривая ее. «А ты, милочка, меня не бойся, я человек ласковый и обходительный». «Чего же ты пятишься-то, заглохший цветочек? Ведь я не бить тебя пришел, а условиться с тобой в найме». «Ну, полно. Зачем ты дрожишь? Я люблю такие деревенские цветочки, как ты». Он протянул руку, чтобы тронуть графену за подбородок, но та отшатнулась. Мина Францевна заметила это и произнесла: «Совсем глупый и дикий девушка». Барин Владимир Михайлович сел в кресло, вынул из кармана массивный серебряный портсигар, достал оттуда папироску и, закуривая ее, спросил графену: «Слышал, что тебе надо 3 рубля, чтобы послать матери в деревню. Так? Это очень похвальная черта, моя миленькая, помогать своим родителям. Да-с, очень похвальная, и я хочу поощрить ее». А графена, наконец, заговорила: «Хоть бы 2-то, барин. Ну, конечно, 3-то лучше», — сказала она. «Барин даст тебе больше», — кивнула графиня Мина Францевна и тоже села, дымя папироской. «Чтобы поощрить такие похвальные чувства к родителям, я дам тебе 5 рублей», — проговорил Владимир Михайлович, слазив в карман брюк за кошельком. «Вот тебе 5 рублей, вот тебе маленький золотой. Потом заслужишь его. Бери, бери», — протянул он на графине золотой. «Чего ты боишься так? Я не волк». «Спасибо вам, барин», — тихо произнесла графина, взяв золотой. «А сколько же жалования мне в месяц будет?» «Жалования?» — протянул барин, закидывая ногу на ногу, причем показал почти новый, мягкий, без каблука полусапожок и красный фельдикосовый носок. «А сколько же, милая, ты хочешь получить жалование? Ты скажи. Я, видишь ли, не для себя нанимаю прислугу, а для сестры. У меня сестра на днях приезжает из Москвы». А графена подумала. «Да дайте, барин, уж 6 рублей в месяц», — проговорила она несколько смелее. «Только 6 рублей? Хорошо, хорошо, очень хорошо», — твердил барин. Он обнял свою правую ногу руками по согнутой коленке, покачивал ею, держал дымящуюся папироску во рту и, улыбаясь, смотрел на графену плотоядными глазами. — «Только ведь я, барин, одну только черную работу могу делать», — опять начала графена. — «Разве что вы покажете и научите». Барин Владимир Михайлович хотел что-то отвечать, промычал односложные «да, но Мина Францевна перебила его. Она поднялась с кресла и сказала: «Ну, вы тут делайте свой условий, а я пойду». А графена взглянула на нее испуганно и чуть не вскрикнула: «Барыня, голубушка, не уходите, не уходите, милая». Мина Францевна покачала головой и пожала плечами. «Ох, какой глупый девушка! Ты совсем глупый! Ну, чего ты делаешь такие глазы?» — произнесла она и стала уходить из комнаты. «Пришлите нам, Мина Францевна, бутылочку шампанского и апельсинов!» — крикнул ей вслед Владимир Михайлович, и когда дверь за Миной Францевной закрылась, обратясь к графине, сказал: «Так ты хочешь, миленькая, получить 6 рублей в месяц?» «Так, так, так. А я скажу сестре, чтобы она платила тебе не 6, а 8. Я хочу поощрять любовь к родителям». «Ну, так значит, 8, 8. Не будь только дика. Смотри повеселей. Не бойся меня. Зачем бояться? Я человек добрый. Да-да, добрый». Владимир Михайлович искал слов. Он не знал, как и о чем говорить с графиной, и смотрел на нее жадными плотоядными глазами. «Ну так что же, рада ты, что будешь получать 8 рублей?» — спросил он. «Рада, барин, благодарю вас», — отвечала графина, беспокойно блуждая глазами. «Только скажите вы, куда мне приходить на место, и отпустите меня». «Куда приходить на место? А это мы тебе дадим знать. Ты скажи мне, где ты живешь, я запишу, и мы дадим тебе знать». Барин вынул из кармана записную книжку, а графена сказала, как могла, свой адрес, и барин что-то записал, трясущейся полной рукой с перстнем на мизинце, причем сверкнул красным камнем. А графена продолжала: «Я, барин, взяла задаток, но паспорта-то у меня нет, чтобы вам дать, но вы не бойтесь». «Ничего мне не надо, ничего, никакого паспорта. Ничего я не боюсь, я тебе верю. Я сразу вижу, что ты девушка добрая». «Тогда, барин, отпустите меня, я пойду домой. Скажите здешней хозяйке, чтобы она меня отпустила». Барин несколько встревожился и встал. «Зачем? Куда? Погоди немножко, мы еще не уговорились насчет работы», — заговорил он. «Да что ж ты стоишь-то? Ты сядь, сядь вот здесь на стуле». Барин подошел к графине и взял ее за плечи. Она избивалась корпусом, как змея, и прошептала: «Оставьте, барин, оставьте, голубчик, нехорошо». «Да ты присядь, присядь, тогда нам будет свободнее разговаривать. А то ты стоишь, а я сижу. Садись». «Негоже мне, барин, перед господами-то сидеть, я постою». «А я так не могу разговаривать. Да чего ж ты боишься-то, чего вырываешься?» Барин опять взял графену за плечи и силой посадил ее в кресло. В это время отворилась дверь, и в комнату вошла Пелагея Ивановна с бутылкой вина, 2 стаканами и апельсинами на серебряном подносе. А графена вскочила с кресла и, бросившись к Пелагее Ивановне, заговорила: «Отпустите меня, тетенька, голубушка, мне домой пора. Где моя одежа? Где мой платок?» «Стой, стой!» — закричал на графену барин. «Куда же ты, Аннушка? Так нельзя! Надо спрыснуть. Без спрысок ничего не делается. Я тебя нанял на место, и следует спрыснуть твое место. Садись и выпей со мной». «Нет, барин, я не пью, ничего не пью. Увольте меня, бога ради», — отвечала графена от дверей. «Глупая, да ведь это ж не вино, это квас, простой игристый квас и ничего больше», — сказал барин. «Не могу, барин, голубчик, увольте меня». «Садись, как тебя барин просит, и выпей», — крикнула на графену Пелагея Ивановна. «Ведь не разорвет же тебя в самом деле от какого-нибудь глотка. Должна ж ты и уважить барину, если он тебя просит, да еще поди денег дал». «Дал, дал, еще дам. Нехорошо, Аннушка, нехорошо так, садись». «Конечно же, садись и уважь барину. Если деньги взяла, то должна и заслужить. Владимир Михайлович барин добрый», — уговаривала графену Пелагея Ивановна и, поставив на стол вино, даже толкнула ее к столу. Барин взял ее за обе руки и опять усадил в кресло. А графена сидела ни жива, ни мертва. Ведь и у вас в деревне спрыскивают наймы и покупки. Это уж такой порядок. Должна это и спрыснуть. Вот стаканчик, пригубь из него. Ну, постой, я с тобой чокнусь. Ведь это ж квас. Ах, барин! Аграфена слезливо заморгала глазами. Ну, зачем же плакать, дитя мое, зачем? Спросил барин, заглядывая ей в глаза. Или ты, может быть, думаешь, что тут что-нибудь подсыпано? Так вот, смотри, я первый выпью, — сказал он и залпом осушил стакан и налил себе еще. Аграфена взяла с подноса стакан, поднесла его ко рту и сделала глоток. — Ну, вот и отлично, вот и начались спрыски, — протяжно проговорил барин. — Еще пару глотков, напиток сладкий. А потом закусить апельсином. Одним закусишь, а другой с собой домой возьмешь. Да не упрямься же ты, не упрямься. Ведь ты уже попробовала это вино и чувствуешь, что оно не крепко. Посмотри, как я пью. За здоровье моей Аннушки. Барин чокнулся со стаканом Аграфены и отпил из своего стакана половину. Аграфена тоже отпила половину. Когда она поставила стакан и подняла глаза, Пелагеи Ивановны уже опять в комнате не было. А барин подвинулся к ней, протягивал руку, чтобы обнять ее, и говорил. — А теперь, по закону, ты должна поцеловать меня. — Нет, нет, нет, барин, — заговорила Аграфена и вскочила с кресла. — Оставьте меня, барин, оставьте, — отбивалась она руками. А то я закричу. Кричи или не кричи, а уж поцеловать поцелую. Теперь ты моя. Барин обхватил ее и стал чмокать в губы, в щеки, в глаза. Да что же это? Да ведь это же озорничество, кричала она. Барыня, барыня, а барыня, заступитесь. Некому заступиться здесь. Да ведь я же и не бью тебя, а только целую. А целую потому, что люблю деревенских девушек. Аграфена пронзительно взвизгнула, толкнула его в грудь и, выскользнув от него, бросилась к двери. Он опять ринулся к ней и схватил ее сзади за плечи. Она обернулась и ударила его по лицу. Он схватился за щеку и, ошалев, пробормотал. «Зачем же так? Так не следует». «Разве так можно?» «За озорничество все можно!» Быстро проговорила Аграфена, схватила свой байковый платок, лежащий на постели, отворила дверь и выскочила в коридор, а затем в кухню. В кухне кухарка сидела у стола и гадала на картах. «Чего ты? Что с тобой?» Испуганно спросила она Аграфену, видя ее блуждающий взор, растрепанные волосы и волочащийся сзади серый байковый платок. «Тетенька!» «Здесь озорничают, здесь засада!» — пробормотала Аграфена. «Я убегу! Так невозможно! Где у вас дверь?» «Аннушка! Аннушка! Аннушка! Мина Францевна!» — слышался голос барина из коридора. Но тут Аграфена увидала выходную дверь, отворила ее и, выскочив на лестницу, побежала вниз. На дворе она на минуту остановилась и перевела дух. Она отыскивала взором ворота. «Как же мне с одежей-то быть? Ведь я в чужой одеже!» Мелькнула у нее в голове. «Вернуться назад, чтобы переодеться? Барин опять схватит и начнет озорничать. Нет, уж лучше побегу домой, а одежу завтра им снесу. Снесу с тетенькой Ефимией или сестрицей Мариной». Решила она, накинула на голову платок и побежала под воротный проезд. Калитка в воротах была отворена, и около нее сидел дворник. Она выскочила через калитку на улицу и, кутаясь в платок, побежала по тротуару. Бежала она долго. Она знала, что должен быть поворот в другую улицу, а на углу ярко освещенная мелочная лавка. Но поворота не было, лавки же были по случаю позднего времени все закрыты. Да и дома теперь были не те, которые она видела, когда шла из своего дома. «Кажется, я не туда бегу», — подумала она и остановилась. Невзирая на легкий мороз, лоб ее от быстрой ходьбы был влажный. платок съехал на затылок. Мимо нее проходил какой-то нестарый еще мужчина в барашковом пальто. Посмотрел на нее, осклабился и проговорил. — Эх, барышня-то одна гуляет. Пригласили б меня себе для компании. А графена так и шарахнулась от него в сторону и тут же наскочила на дежурящего у ворот дома дворника в полушубке и с медной бляхой на шапке, который растопырил руки и, приняв ее в свои объятия, забормотал прибаутки. — Пожалуйте, Василиса Пелагеевна, вам, барышня, шпильки, булавки здесь покупали. — Да оставьте вы меня! Что за зорничество такое? — закричала Аграфена с таким отчаянным воплем, что дворник тотчас же выпустил ее из своих объятий. Она стояла и плакала, как ребенок, утирая глаза кулаками. Дворнику стало жалко ее. — Чего ты? Чего ты? Да не, что я тебя обидел, — проговорил он. — Я только пошутил. — Хорошие шутки. Девушка заблудилась, не знает, куда ей идти, а он хватается. — Приезжие будете? — задал вопрос дворник. — Только что из деревни, — еле произнесла Аграфена, продолжая плакать. — Да где ж ты живешь-то? Питер не лес с болотом. Всегда выплутаться можешь. Укажем. Она сказала свою улицу и номер дома. — А, так это рукой подать. А только вы не в ту сторону бежите. Надо назад. Дворник смотрел на ее нарядное голубое платье с хорошей отделкой и не знал, как ей говорить, ты или вы. Он рассказал, как ей идти, и она отправилась. Вот и первый поворот, вот и второй, вот и ее улица. Когда Аграфена узнала свою улицу, она уже вздохнула свободнее. Когда Аграфена вернулась домой, в квартире все уж спали. Ей отворила сапожничиха в красной исподней юбке, в спустившейся с плеча рубахе и босиком. В руке она держала маленькую жестяную лампу. — Где же ты до сих пор пропадал-то? — спросила заспанным голосом она. — А уж у нас тут и сестра твоя к тебе наведывалась, и кухарка Афимья прибегала. Думали уж, не завели ли тебя куда-нибудь, девчонку? — Ох, тетенька, а ведь и то... переплет попала, — вздохнула Аграфена. — Да ну! Протянула сапожничиха, зевая. — А на место-то нанялась все-таки? Да уж и не знаю, как мне быть. Нанялась, а кажется, что не пойду я на это место. — А что ж так? Матушки, да в каком ты платье-то? Откуда у тебя такое платье? — воскликнула сапожничиха, осветив ее голубое платье лампой. Да говорю, тетенька, чтоб переплет был. Завтра все расскажу, а теперь прощайте. Да ты возьми лампу-то, там темно. Потом потушишь, а то не наткнуться бы тебе на кого-нибудь. Сунула ей сапожничиха лампу. Словно в рай вошла Аграфена в свою душную с испорченным спящими соседями воздухом комнату и сейчас же перекрестилась на большую прачкину икону с темно-коричневым ликом, прошептав: «Слава тебе, Господи! Слава тебе, Господи!» Свет лампы блеснул в лицо прачки. Она тотчас же проснулась и закашлялась старческим кашлем. «Пришла! Где же ты, мать моя, тебя носил-то до этой поры?» Задала она вопрос. «Ох, тетенька, уж не говорите! Измучилась я вся!» Аграфена сбросила с себя платок, задула лампу и в потьмах стала спускать с себя голубую юбку платья. Она стыдилась этого платья, старалась, чтобы старуха-прачка его не заметила. — Заплуталась, что ли? — допытывалась прачка. — Все тут было, тетенька, и заплуталась. Опять же, кажется, и подвели меня злые люди. Завтра расскажу. — А на место-то нанялась, что ли? Да уж и не знаю, как считать. Нанялась, даже и задаток получила. А пойду ли на место, не знаю. Вот что вы завтра скажете? Да я к тому, матка, что пойдешь ли ты со мной завтра в трактир на стирку? Ведь ты обещалась помочь мне трактирные салфетки и скатерти выстирать. Аграфена не знала, что отвечать. В ее голубом с белыми лентами и кружевами платье стирать было неудобно, а другого платья у нее не было. Оно осталось у Мины Францевны. Она подумала немного и ответила. — Завтра, тетенька, вам скажу. У меня одежи такой нет, чтоб стирать. Я в чужой одежи пришла, в хорошей одежи. Клюепчонку какую ни наесть старенькую дадите, то я с удовольствием. — Да как же в чужой одежи-то? — допытывалась прачка. А графине волей-неволей пришлось передать прачке все происшествие с собой, что она вкратце и сделала, многое скрывая. Старуха выслушала, закашлялась и произнесла. — Ну, девушка, если ты будешь знаться еще с этой крашеной шкурой, она тебя до добра не доведет. Прямо в беду попадешь. — Да уж я, тетенька, теперь вижу, какая она. А только, может, статься, она и сама не знает, куда посылала. Рассказ о графене слушал в потьмах и проснувшийся портной штучник, лежавший на брюхе и поднявшийся на руках, как сфинкс. — Все знает! — воскликнул он вдруг хриплым голосом, так что Аграфена даже вздрогнула. — Она первая этому делу заводчица. Ее давить мало. Три смерти и треклятые анафеме за эту сводку. Это ведь уж не в первый раз. Я почти год живу с ней в квартире, так знаю ее подлюгу. В это время проснулась безместная кухарка и, не разобрав, в чем дело, закричала на портного. — А чего ты орешь-то, полуношник? Нет, на тебе пьяницу угомону, покой не даешь. — Я не пьянь, а я по справедливости. Кому другому, а мне-то уж она шкура барабанная известна. — Да замолчишь ли ты, поганец? — продолжала кухарка. Утром слезами ныл и всю душу вымотал, а ночью Надька кричать начал и соседей будить. Что тебе, лешему, пригрезилось-то? С вечера зубами я маялась, а только завела глаза, а он орет. — Да я не про вас, я про Женьку штукатуренную. Что правда, то правда. Она уж одну девушку здесь так сгубила, одну мужнину жену так подвела, прям в западню затащила, — не унимался портной. — Да замолчишь ли ты, наконец? — слышался голос безместной кухарки. — Да я замолчу, — сдался портной. — Ладно, замолчу. А только завтра и от меня большая перепалка будет. Я ей в выдре давно собираюсь выволочку задать. — Ну и попадешь к мировому, а там на выседку, — заметила старуха-прачка. — Не попаду. Я ей в таком месте задам выволочку, что она не будет знать, на кого и жариться. Без свидетелей так закачу награждение, что небо в овчинку покажется. — Да ухомонись ты уже! Портной лежал и бормотал уже себе под нос. — За правду ей под шары готов, за правду ей к мировому пойду, за правду и на выседку. Прачка и Аграфена уже перестали переговариваться и начали засыпать. Измученная и душевно, и телесно Аграфена, чувствуя себя теперь в полной безопасности, заснула глубоким сном. Утром Аграфену разбудила прачка-поденщица. Когда она открыла глаза и потянулась, прачка, при только еще брежущем свете, входящем в окно подвального этажа, рассматривала голубое платье Аграфены. Аграфена увидала платье, припомнила все вчерашнее и вздрогнула всем телом. Платье это было ей теперь ненавистно. Прачка щупала материю на платье и говорила. — И знаешь ты, милушка, по-моему, оно хоть и подержанное, а жидовка за него смело 8 рублей даст, а то, пожалуй, и 10. Ты посмотри, ведь ленты, кружева... — Само собой, в этом платье на стирку тебе идти нельзя, — решила она. — Неужто у тебя нет никакой другой-то юбчонки? — Юбка-то есть, что мне сестрица Марина подарила, а кофточки нет. Кофточка-то моя там, у немки осталась, — отвечала Аграфена. — А ну, вместо кофточки ты платком обвяжешься. Наденешь платок байковый и концами назад. Ведь стирать идти, а не балы справлять. — Тетенька, ведь у меня и шугая нет, и шугай там остался, а на улице-то как холодно. — Шугая? Так ведь за шугаем-то можно сходить. — Ни за что на свете! Сама я ни за что! Аграфена выкрикнула эти слова, зажмурилась и схватилась за голову. — Сходила б я с тобой, да вот в трактир-то я стирать обещалась, — проговорила прачка. — Я, тетенька, и с людьми-то идти боюсь. Вот до чего мне это место надолызло. Взглянуть-то я на него теперь боюсь. — А кто ж платит понесет туды? — Захотят, так и сами за ним придут. Я сказала, где я живу. Барин записал, — отвечала Аграфена. А прачка уже рассматривала сапоги Аграфены. — Матушки, да и сапоги-то у тебя какие? А сапоги-то тоже ихние? — задала она вопрос. — Все, все ихние. И сапоги, и рубаха, и вот две юбки. Все, что на мне, все ихние. — Угодники, да тебя совсем переодели. — Всю-всю переодели. — А зачем ж ты давалась-то? — Да без этого, говорит, барин задатка при найме не даст. Вот что она мне сказала, эта самая немка. — И сапоги, и чулки тонкие. Сапоги тоже хоть и поношенные, а рубля три стоят. Старуха-прачка рассматривала все принадлежности костюма Аграфены, дивилась и покачивала головой.